О, великий! Раз они жирные, значит, много и вкусно едят, значит, незаконно добывают корм, значит, нарушают закон леса. Вкусно и много есть по закону. Можешь только ты, о великий! — Да, это правильно, — задумчиво произнес синий Фарк. — Ладно, действуй. Но не забывай, мы законники. — Я всегда это помню, о великий. Наше слово — закон для всех. Подлешек всегда заканчивал доклад негромким смешком. Это было уже чем-то вроде ритуала. — Постой, — вдруг забеспокоился Леший. — Барсуки — это все-таки не зайцы и не косули, Тина, его семья пользуется уважением в лесу, как бы за них не вступились. — О, великий, не беспокойся, не сумею всем показать, какие они незаслуженно жирные. Это увидят все. Я умею это делать. С жаром зашипел Фир. — Подожди, — снова пробулькал старый Фарк. — Я должен подумать. Стояла сонная ночная тишина. Над канавой клубился светящийся во мгле туман. Пахло кубышками, багульником и мхами, и даже чуткий и независимый камыш боялся шелохнуться во время важной и тайной беседы лешего с подлешиком. Росомаха Куга. Она торопилась. Она знала, что время еще есть, и знала, что его мало. Слежка и подготовка казни длится обычно одну-полторы луны. Во всяком случае, ночей 20 несчастные барсуки еще будут живы наверняка. Куга шла. Упорно, торопливо, через леса и овраги. Переплывала реки, обходила озера. Она шла к деревне, к человеческому жилью. Она и сама не могла себе объяснить, почему двинулась в дальние края из родного леса, но предчувствие беды тянуло ее к людям. Ей казалось, что именно там она найдет великую помощь в борьбе за правду в лесу, в борьбе с всесильной ведьмой, могучим синим Фаргом и его кровожадным подлешком, или найдет помощь у людей, или отыщет ключ к этой помощи, победе над брехой и лешими. Ей хорошо запомнились рассказы любимой старой бабушки, серой росомахи, которая знала и помнила так много, что ее седая голова была даже больше волчьей. Все удивлялись этому и уважали серую росомаху, а она очень любила и баловала еще маленькую тогда Кугу, веселого, озорного росомашонка. Но главное, из большой любви к внучке серая росомаха поведала маленькой Куге важные тайны. Но Куга тогда была совсем маленькая, она больше играла, чем думала о жизни, о своем будущем. Став уже взрослой, Куга помнила бабушкины рассказы о тайнах земли, о скрытых силах зверей, природы, о ее волшебстве. Но какие-то очень важные вещи Куга забыла. Она чувствовала это и очень тревожилась. Куга никогда не видела людей и знала их только по рассказам бабушки. В ее воображении люди были очень пугающими существами. Однажды бабушка раскрыла Куге одну из самых тайных тайн, которую серая росомаха узнала когда-то от своей бабушки. Оказывается, их великая прародительница, страшная росомаха Хара, прежде была человеком. Но силы природы наказали ее, потому что она была очень злым человеком, и превратили в страшную росомаху, а она за это мстила всему живому в лесу. Куга и верила, и не верила в эту тайну. Она и гордилась, что ведет свой род от людей, и страшилась, вспоминая все, что слышала о росомахе Харе. Две ночи и два дня Куга шла. Наконец, с высокого пригорка увидела деревню. Она была именно такая, как говорила о ней серая росомаха, и оставалась на том месте, где была по рассказам бабушки. Поэтому Куга легко нашла ее. Она долго рассматривала сверху необычное для звериного глаза логовище людей, высокие, большие, угловатые. И вдруг она вспомнила, как ее старая бабушка однажды поведала ей о человеке, который живет в этой деревне. Глаза у него синие, как мартовский лед, а волосы желтые, как прошлогодний камыш. Сам он ростом с молодую березку и говорит на языке зверей лучше самих зверей, а главное знает тайны о силах земли, о волшебных силах природы и раскрывает их зверям, когда надо помочь им в беде. Опасаясь людей, осторожно, чтобы не попасть в беду, Куга подбиралась к деревне. Целое утро она наблюдала, лежа в кустах у крайнего дома. Люди ходили, громко разговаривали. Сначала она не могла понять, что эти существа на двух ногах и есть люди, но потом все-таки догадалась. Кричали петухи, странные разноцветные птицы, о которых тоже когда-то рассказывала Куге ее старая бабушка. Внезапно от дома отделилась крупная собака и, зарычав, бросилась в сторону росомахи. Она воинственно встала против зверя, вздыбив шерсть на загривке и оскалив клыки. Бывалая охотничья собака не боялась зверя, она была крупнее Куги, но росомаха есть росомаха. Куга была уверена, что при необходимости легко переломает ее собачьи кости. А может быть, это думалось от излишней самоуверенности? Собака рычала и вот-вот должна была залаять, позвать на помощь людей, но Куга опередила ее. — Сейчас не время охоты! — негромко, но отчетливо произнесла росомаха. Услышав мирное приветствие, известное всему зверью, пес успокоился, подошел вплотную, виляя хвостом. — Меня зовут Барсом, — сказал он. — Люди любят называть собак именами заморских зверей. — И мне нравится. Это имя звучит с достоинством. — А ты кто? Какие заботы привели тебя к нашей деревне? — Меня зовут Куга. Привели меня сюда великие заботы о лесном народе. Я пришла издалека, и мне нужна твоя помощь, о Барс. Услышав спокойную, уверенную, учтивую и умную речь росомахи, Барс всем своим добрым собачьим существом захотел помочь ей. Люди часто не замечают доброту собак, а ведь это одно из самых ценных душевных качеств не только собачьего племени.